5. Они остановили повозку недалеко от первых домов, и Драгу не пришлось предлагать Морону спрятаться. Тот сразу завел коня и повозку в густой кустарник, не просматривавшийся с дороги. Вход в деревню оказался как на ладони. — Ты считаешь, мальчик войдет в селение с этой стороны? — спросил Драгу. Морон усмехнулся одними губами. — С другой стороны? Непроходимое болото. Здесь и вход, и выход. Драгу помедлил и задал еще один вопрос, теперь уже самый важный. Сколько нам тут быть? Когда станет ясно, что мальчик пошел другой дорогой? Морон ответил не сразу. Думаю, если через сутки мы его не увидим, он тут никогда уже не появится. Драгу нахмурился, но больше уже ничего не спрашивал. Все и так ясно. Завтра к полудню станет ясно, проиграл он или нет. Монах расслабился. Сказал Морону, что вздремнет. Драгу понимал, что днем, если Морон задумал что-то нехорошее, он не рискнет действовать. Вероятность подобного увеличится ночью. Вот тогда-то Драгу и нельзя спать. Пока же он в относительной безопасности. Несмотря на полудрему, Драгу размышлял над тем, что случилось в лесу. Уверенности в том, что конский топот позади не послышался, не было. Когда Морон сообщил, что деревня близка, Драгу решился на небольшой эксперимент. Предложил Морону ехать вперед, сам же спрыгнул с повозки и сошел с тропы под защиту подлеска. Пока скрип удалявшейся повозки слабел, Драгу снова мерещилось, что он слышит тихий-тихий топот. Однако всадника он так и не увидел. Морон проехал 200 метров, как и просил его Драга, и остановился. Драгу прятался в зелени, ожидая предполагаемого преследователя достаточно долго, чтобы тот, наконец, явил себя, но тщетно. В конечном итоге Драгу медленно побрел следом за повозкой, останавливаясь время от времени и прислушиваясь к чаще. Сейчас монах спрашивал себя, если кто-то действительно ехал сзади и не обнаружил себя. Значит, это была слежка? Если так, то кто за ним следит? Кто-то из гвардейцев послан тропой к уединенной деревеньке? В последнее Драгу верил с трудом, однако и другие варианты не укладывались в разумное объяснение. Драгу вспомнил о собственном ощущении в Лакаслии, когда следил за домом коменданта. В лесу он об этом не думал. Тогда в городе монаху почудился чей-то взгляд. Драгу подумал, что два совпадения — это уже слишком. Похоже, за ним действительно следят. Драгу повернулся на другой бок. Даже сон отступил, хотя Драгу по-прежнему лежал с закрытыми глазами. Только приоткрыл их, взглянул на Морона. Тот сидел к нему спиной, наблюдал вход в деревню. Драгу некоторое время изучал его спину. Может, слежка как-то связана с Мороном? Чем дольше монах об этом думал, тем больше убеждался, что иных вариантов попросту нет. Неужели Морон взял с собой еще кого-то, но посчитал, что Драгу об этом лучше не знать? В пользу этого говорило и то, что Морон казался слишком уж ловким для обычного горожанина. Он вполне мог взять напарника, чтобы, например, одолеть Драгу наверняка, избавив его от всех денег. И все-таки в этом варианте также имелся значительный изъян. Тот, кто следил за Драгу, делал это мастерски, виртуозно. Это мог быть лишь человек, занимавшийся чем-то подобным раньше и не один раз. Это, скорее, мог быть какой-нибудь талх. Однако Морон вряд ли имел к ордену отношение. Тогда что за человек идет следом? По-прежнему, находясь в полудреме, Дорагу отыскал лишь один способ что-либо разрешить. Если скрутить Морона и пригрозить ему пыткой, он наверняка расколется. Он не глуп, а решителен, но вряд ли он готов мучительно умереть ради чьих-то интересов. Возможно, в этом случае Драго узнает о человеке, следящем за ним, столько же, как если бы тот сам поведал о себе. В течение 2 часов Драго обдумывал этот вариант. Время позволяло, а монах не хотел совершить оплошность, которую потом уже не исправишь. Подступал вечер, но Драго все-таки отказался от крайней меры. Кто знает, связана слежка с Мороном или нет. Вдруг тот ничего не знает о том, кто идет за ними. Монах рассчитывал, что Морон может понадобиться, если мальчик так и не выйдет к деревне. Даже в этом случае Драго жаждал сделать еще хоть что-то. Однако, если он убьет Морона, тот ему уже ничего не подскажет. Морон — последняя надежда что-то исправить, если завтра к полудню Драго не увидит мальчика, входящим в деревню. Приблизилась ночь. Ничего не изменилось. В деревне жило немного людей, и по дороге почти никто не перемещался. Морон сказал, что ему нужно поспать. Драго не возражал. Когда он услышал тихое, ровное сопение, мелькнула мысль использовать метод растворения. Проверить, чувствует ли он взгляд постороннего. Однако Драго не рискнул. Он будет уязвим несколько долгих минут. Что, если Морон притворяется и захочет напасть именно в этот промежуток времени? Морон спал почти всю ночь, и Драго не будил его. Так монаху было легче его контролировать и одновременно наблюдать за селением. Когда ночь практически ушла и видимость стала приемлемой, Драго вздрогнул, разбудив тем самым Морона. Тот привстал, глянув сквозь ветви кустарника, и не задал ни одного вопроса. В деревню входил одинокий мальчик в длинном темном плащике.